56. Несчастная Зина. Судьба с жестокостью садистки ее тиранит с детских дней. И у подруг всегда сосиски в тарелке толще и длинней. А. Я взбежал по скрипучей лестнице на антресоли, влетел в приемную, которую называли еще предбанником, и, получив разрешающий кивок Марии Ивановны, взялся за ручку высокой двери. Томившиеся в ожидании просители люто посмотрели на меня, а поэт Курилла, рыжий бугай с огромным синяком под глазом, пробурчал. «И шустрый, тут очередь, между прочим!» «Заткнись!» — рявкнула Мария Ивановна. «Его сам вызвал!» «А ты еще раз вякнешь, вообще к шефу не пущу!» «Уж и пошутить нельзя!» Курилла в примирительной улыбке показал выбитый передний зуб. Я вошел в кабинет. Теодор Тимофеевич сидел за большим столом и читал нашу верстку, почти елозя толстенными очками по полосам. Некоторое время он делал вид, будто не замечает меня. Не мудрено с такими-то диоптриями. Я стоял на ковре, почтительно переминаясь с ноги на ногу и разглядывая запорошенный перхотью пробор первого секретаря. Старинные напольные часы качали саженным маятником. За окном воробьи делили корку хлеба. По железному скату крыши к склочным птичкам полз пегий котяра, похожий на десантника в маскировочном халате. Вдруг ТТ, не отрываясь от газеты, предложил. «Присаживайтесь, Георгий Михайлович, в ногах правды нет». «Но правды нет и выше», — подумал я, опускаясь на стул. Некоторое время я рассматривал трещины на полировке стола, думая о Лете и Нине одновременно. Вот если бы в СССР вышло постановление ЦК КПСС, разрешающее полигамию. Одну жену ты можешь взять сам, без всякого согласования, а на вторую, третью и так далее разрешение дают партком, правком и комсомольская организация в зависимости от успехов на рабочем месте. Вот стимул-то. Все мужики зайдутся в трудовом энтузиазме. Производительность в стране подскочит несколько раз, и Советский Союз наконец-то обгонит Штаты, как новенькая девятка, инвалидную коляску. За окном раздался коллективный писк ужаса. Это кот-десантник прыгнул, но лишь спугнул воробьев, добыв себе исклеванную горбушку. Жри, сволочь. «А, Георгий Михайлович...» ТТ оторвался от полос и с радостным удивлением посмотрел на меня. «Очень хорошо, что зашли. Давно хотел поговорить по душам. Ну, как поживаете?» «Спасибо, хорошо. Как там наш комсомол? Боевит?» «Боевит. Как похоронили Клинского?» «Нормально, дождь пошел». «Хорошая примета. Вдовы не передрались?» «Нет, смирные. Уже легче». «Как там ваша повесть? Дембель, кажется». «Дембель. Цензура не пускает». «Ай-яй-яй, перестраховщики. Боятся живого слова». «Ну ничего, ничего. Похлопочем, похлопочем. А новенькое что-то пишете?» «Пытаюсь, Теодор Тимофеевич». «Пытаетесь? Талант надо тренировать. Я на днях вам характеристику для поездки в Италию подписал». «Спасибо». «Не подведите. И поосторожнее там с граппой. Коварный напиток». «Не подведу». «А позвал-то я вас, Георгий Михайлович, сами знаете зачем». «В номере что-то не так?» Я кивнул на полосы. «Нет, с номером все в порядке. Уберите только эту дурацкую перепалку Супонина и Шпинатова». «Уже убрал, Теодор Тимофеевич. У вас старая верстка». «Ах, вот даже как. Чуете момент? У вас хорошие перспективы, мой друг». Он откинул со лба волосы. «Кстати, помнится, в прошлом году вы подавали заявление на улучшение жилья?» «Да, но комиссия отклонила, сказали, у меня и так хорошие условия». «Какие они у нас строгие. Вы, кажется, развелись?» «Нет, и не собираюсь». Зачем-то соврал я. «Ну, тесно, помните мне, знаете, 2000 писателей в одной голове уместить трудновато. Двухкомнатная квартира в Ореховой Борисове». «А детишек сколько?» «Один, но будет и второй». «Собирайтесь». «Уже ждем, Теодор Тимофеевич», — снова соврал я. «Вот и славно. Русских людей должно быть много. Вы меня понимаете?» «Теща еще с нами живет», — прильгнул я, удивляясь собственной наглости. «Ну, а это вообще недопустимо». Сознанием дела кивнул ТТ. «А мы тут как раз писательский дом закладываем». «Где?» «В Филевской поэме». Место фантастическое. Окна выходят на Москву-реку. Хоть с балкона спиннинг забрасывай. Пишите заявление на трешку. Поддержим, а тещу отселим. Спасибо, Тодор Тимофеевич. Ну уж и вы нам, Георгий Михайлович, помогите. Поднимать руку на классика, особенно вам, молодому писателю, не совсем с руки, простите за тавтологию. Это ясно как день. Но партийная дисциплина есть дисциплина. Надеюсь на вашу зрелость. Вы в армии служили? Служил. В каких войсках, если не секрет? В артиллерии, заряжающем с грунта, ответил я, вспоминая самоходку «Акация» и тяжеленный снаряд, наградивший меня пожизненной грыжей. С грунта? Очень хорошо. С особым придыханием произнес он. Писатель должен быть ближе к земле. Значит, что такое боевой приказ знаете? Знаю. Считайте, приказ вы получили. Решение вашей комиссии должно быть радикальным. Исключить. А если партком не поддержит? Не волнуйтесь. Вопрос проработан с каждым членом. А если он, Ковригин, признает ошибки? Причем тут признает или не признает? Егор, разрешите мне, как старшему товарищу, назвать вас так? Мне, Егор, что-то не очень нравится это ваше настроение. Откуда такая боязливость? Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет вступила монументальная женщина в сером учительском костюме, оживленном синей в горошек косынкой, завязанной на груди. Лицо вошедшей дамы пылало от гнева. «Теодор!» — произнесла она клокочущим контральто. «Аня, я же тебя просил!» Захныкал ТТ, сморщившись, как от уксуса. «Теодор, какое сегодня число?» «Аня, мы же договаривались, не на работе». «Теодор, да будет тебе известно. Я давно уже не кормлю наших детей грудью». Она ткнула пальцем свой избыточный бюст. «Я покупаю им еду в магазине и на рынке. За деньги». «Анна, стыдись, при посторонних». «Ничего, пусть знают, как инженеры человеческих душ относятся к своим брошенным детям. Ты должен стыдиться. Ты!» Ненужный свидетель семейного скандала, я прыснул с кабинета. Все знали, что еще работая учителем в Вологде, ТТ женился на молоденькой практикантке пединститута, принесшей ему троих детей, но столичные соблазны, а точнее страстная привязанность к милой секретарше, сломала брак, казавшийся постороннему взгляду идеальным. Ох уж эти разлучницы секретарши. «Анна, прошу тебя! Где алименты, подлец?» — неслось мне вслед. Да, иные бывшие жены выглядят так, что сама мысль о детородной близости с ними даже в далеком прошлом кажется противоестественной. Неужели у нас с Ниной будет так же? Зачем? Зачем я соврал? Надо было сказать, что развожусь, и сразу просить комнату. Анна, побойся Бога. Тебе бухгалтерия ежемесячно перечисляет алименты, копейка в копейку. Не держи меня за дуру, Теодор. Где алименты с твоих публикаций? С книги про Горького я не получила ни рубля. А детей, между прочим, надо кормить, обувать и одевать. Я напишу в ЦК. Аня, никуда не надо писать. Я тебе все отдам прямо сейчас. В приемной народу прибавилось, и все с интересом прислушивались к скандалу, глухо доносившемуся из-за двойной двери. Не дерутся еще? Одними губами спросила Мария Ивановна. Нет. И на том спасибо. Тяжело дыша после подъема на антресоли, в предбанник вошел Палаткин. Трудно было поверить, что этот невысокий, но величавый муж с благородной сединой лечится по ускоренной методике от трипера, подхваченного в групповухе со штукатурщицами. «У себя?» — спросил он хмуро, поправляя большие дымчатые очки в роговой оправе. «У себя?» — ответила Мария Ивановна. «Тут, между прочим, очередь!» — снова встрял поэт Курилла. «Ну, Мотька, доигрался, к шефу точно не пущу!» Рыкнула на него Мария Ивановна и ласково повернулась к Палаткину. «У себя где же еще? Анька там опять скандалит. Подождешь?» «Нет, не могу. Мне на процедуру». «Болеешь?» «Немного». «Слушай, заяц, тебя тут из какой-то стройконторы разыскивали?» «С чего это?» «Ты им какое-то письмо послал». «Ничего не посылал». «Ну, не знаю. Если снова будут спрашивать, дай твой домашний». «Дай». Я спустился по крутой лестнице в холл, и, проходя мимо деревянного Пришвина, позавидовал писателю-пантеисту. «Сидит тут на пеньке, никаких тебе интриг». В пестром зале заканчивался комплексный обед, за столами нашлось только два свободных места, справа и слева от Зины Корягиной. Но делать нечего, в Переделкино я плохо позавтракал и оголодал. Через минуту Алик плюхнул передо мной салат оливье. «Хорошая у тебя, Гош, порция, горошка много», — с обидой молвила Зинаида. Говорила она медленно и тяжело. «Ну, а у тебя разве был без горошка?» «Три горошины. Специально сосчитала. Сволочи». Фигура Корягина напоминала магазинную гирю, отлитую в человеческий рост, а лицом походила, соответственно, на чугунную маску, какие иногда украшают ограду набережной. Из-под набрякших век виднелись маленькие обиженные глазки. Зина служила ответственным секретарем комиссии по работе с молодыми литераторами, но редкий начинающий автор решался заглянуть к ней в кабинет, заваленный рукописями неведомых талантов. Правда, одно время к ней повадился отважный молодой поэт из города Электроугли, и в положенный срок Корягина произвела на свет мальчика, такого увесистого, что смотреть сбежался весь роддом. Но смелый дебютант, ставший отцом, к тому времени выпустил в «Современнике» первую книгу, которого протаранила ему Зина, и бесследно исчез не только из Москвы, но даже из Электроуглей, после чего она возненавидела человечество окончательно. Не успела проглотить салат, передо мной уже стояла тарелка с перловым супом. «Смотри-ка, с мясом!» — ахнула Корягина. «А у меня одни кости были». «Зин, тебе кажется?» «Ничего не кажется. На компот посмотри». Я посмотрел. В самом деле, мой стакан был по краям набит аппетитно разбухшими сухофруктами, черносливом, изюмом и урюком. А ей досталась желтая взвесь со шметками неопределенного цвета. «Сейчас принесут второе, и ты все поймешь». Она уперлась в меня безысходным взором. Появился игривый Алик, неся на подносе дюжину порций жареной курицы с картофельным пюре. Не глядя, как крупье на карты, официант разметал тарелки по столам. Заподозрить его в злом умысле именно против Зины было невозможно, однако хотите верьте, хотите нет, передо мной на нежном картофельном возвышении лежало, напоминая пухлый бумеранг, сочное крыло, такое большое, словно отняли его у зрелой индейки. Корягиной же досталась жалкая пупырчатая загогулина, похожая скорее на фрагмент несовершеннолетней перепелки. «Понял», — с фатальным смирением спросила Зина. «Возьми мою порцию», — оторопев от этой мрачной несправедливости, предложил я. «Не надо. Судьбу не обманешь». Она всхлипнула, улыбнувшись. «Знаешь, Гош, мама меня ведь рожать не хотела. Аборт собиралась сделать, просто не дошла до врача. Эх!» Несчастная женщина одним движением уместила крылышко во рту и страшно хрустнула зубами.